Мир вам! Библейское музыкальное общество предлагает вашему вниманию беседу пастора Ярослава Гатрича из города Хайфа на тему «Кто такие сыны Божии и сыны человеческие?». Особенность этой беседы в том, что здесь использован текст оригинала на еврейском языке. Многие слова более ясны и понятны, если их читать в оригинале. На другой стороне кассеты вы услышите размышления брата о Рефаимах, о клонировании людей, об эвтаназии, о тайных и хитрых действиях сатаны в последнее время. Эта кассета записана в простой домашней обстановке на квартире одного брата в городе Араде, который расположен недалеко от Мертвого моря. Итак, давайте внимательно послушаем эту кассету. Если вы не возражаете, давайте я сначала помолимся кратенько, да? Господи Боже наш, Владыка неба и земли, мы предстали пред Твое святое лицо, чтобы просить Твоего благословения, ибо мы будем рассуждать над Словом Твоим. И так хочется, чтобы Слово Твое было для нас ясным, понятным. Так хочется, чтобы оно было, Господи, внутри нас и приносило плод. Прошу Тебя, чтобы Ты благословил сейчас нас Духом Своим Святым, наставил, дал нам внимать, дал нам правильные мысли. А мы, как дети Твои, желаем прославить Тебя, вечного Бога. Аминь. В книге «Бытие» в 6 главе мы находим интересные слова, которые многих ставят в такое затруднительное положение. То есть мы читаем вначале, когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Сыны Божьи. И на эту тему идет очень много рассуждений. Одни говорят, что это ангелы. Я встречал даже такое толкование, что инопланетяне. Вот. И кто же такие сыны Божьи? Ну, для этого нужно нам немножко переместиться в Библии еще на несколько времени вперед. То есть прийти к 4 главе книги «Бытие» и 5 главу. Но я вначале 5 главу почитаю, первые стихи. Вот если вы обратите внимание, то здесь написано «Вот родословие Адама». То есть, показывается родословие Адама, то есть то, с чего началась жизнь. Да? «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их, Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф». Настораживает вас некоторое несоответствие. Вот родословие Адама, вот начало жизни, и мы находим, что родил сына и нарек ему имя Сиф. А что случилось с Каином и Авелем? Почему? Как будто... Не то, что не вошли в родословие, как будто новая страница началась в жизни Адама. Как будто не существовало этих людей, этих двух. И не только двух. Дело в том, что на Востоке, да и в Библии мы встречаем, что женщины только какие-то исключительные случаи заставляли писателей Священного Писания вносить женщин в эту книгу. Только те случаи, которые заслуживают внимания. А так, в основном, все ведется по мужу. И сегодня, по сегодняшний день в Израиле, на Ближнем Востоке, все дела идут по мужчине, по мужу. И только национальность по матери. Во всех странах по отцу национальность, да? Здесь очень простая такая еврейская хитрость, что если бы сейчас по отцу национальность была, то арабов нужно признать евреями. А так по матери национальность идет. А вообще все делопроизводство все идет через отца. И если женщина осталась незамужняя, или вдова, там, или разведенная, она встречает здесь очень много проблем. Она практически никто на Востоке. Поэтому и здесь мы встречаем, что Адам родил Сифа. Но Адам родил и Каина, и Авеля. Но по сути-то не он рожал, правда? Рожала Ева. Но вот я говорю, что все ведется по мужу. Даже такие вещи, которые, казалось бы, чисто женские, все равно это считается заслуга мужчины. И вот мы возвращаемся с вами еще раньше. Все-таки мы знаем, что у Адама был Каин, первенец его, и Авель, второй сын, да? И мы знаем эту историю, которая произошла. Каин убивает Авеля. И наступает момент, когда Каин уходит от лица Божьего. Вот. С 14 стиха 4 главы я читаю. Когда он разговаривает с Богом и говорит: «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем по земле или на земле, да? И всякий, кто встретится со мною, убьет меня». И сказал ему Господь: «За то, что за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». Ситуация такая, что если читать это в оригинале, то это не то, что кто-то будет мстить за Каина, если кто-то Каина обидит, а что сам Каин или его дети будут мстить в 7 раз. Если кто-то обидит Каина, то Каин ему будет мстить в 7 раз. Я раньше читал и думал, что это Бог будет мстить за Каина. Как Бог будет мстить за грешника? Как он может заступаться за грешника, когда он должен судить грешника? Вот кто касается моего народа, говорит Господь, тот касается зеницы моего глаза. Да? Вот за праведника, за дитё Божье Господь будет вступаться. И он говорит: не мстите за себя, возлюбленные, да, это возлюбленные Богом, а дайте место гневу Божьему. Вот кто, за кого Господь будет мстить или заступаться. За Каина нет. В оригинале это звучит как раз так, что Каин будет мстить в 7 раз. И мы видим, что «и пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на востоке от Едема. И познал Каин жену свою». Откуда у Каина жена появилась? Что значит «познал жену свою»? Он ушел и дальше не оказывается, но ведь они были первые люди на земле. Откуда он взял себе жену? Есть у одного православного священника такое толкование, что Бог сотворил человека как? Он выбрал самую лучшую обезьяну и превратил его в человека. Ну, Каин не взял себе жену обезьяну. Вот. Значит, логически выходит из того, что у Адама и Евы, кроме Авеля и Каина, были еще дочери, о которых просто не упоминается. Так вот, Каин, когда ушел от лица земли, это уже в иудейской истории описывается, то есть есть несколько книг, которые не вошли в Библию, но, в общем-то, к ним стоит внимательно присмотреться. И там объясняется, что Каин ушел от лица Божьего, забрав с собой своих сестер. То есть, таким образом, он Адама и Еву лишил чистыми. Почему уже в 5 главе мы видим новая страница в их жизни, как будто у них не было детей. Они действительно лишились всего. Каин украл. И он ушел в землю Нод, это в Индию. Земля Нод в иудаизме считается Индия. Он ушел в Индию. Если вот следите за этим, то в Индии сегодня, говорят, найдены древние книги, которые там описывают о Боге и так дальше и тому подобное. Племя Каина, вообще это было не глупое племя.

И вот встречаются теперь две народности. Одна народность, которая сохраняла себя в традициях, скажем, религиозных, да, они не грешили, не развратничали, не пьянствовали, не грешили, да. И встречается вторая популяция, которая прогрессировала в грехе. Иммунная система или генетический фон вот этой группы, пораженной грехом, очень сильно уже страдал. Почему? Откуда я могу так сказать? Да дело в том, что оказывается, сегодня даже вот советские ученые сделали открытие. Матершинные слова, которые мы, кажется, говорит человек, мало ли что он говорит, да? Оказывается, они запечатлеваются в этом генетическом фоне, в генетической информации. И они уже несут наследственное повреждение гена. Человек, в Библии написано, что человек от слов своих оправдается, от слов своих осудится. Так вот, почему Бог хочет, что когда мы собираемся, где бы мы ни находились, чтобы мы пели псалмы, говорили божественные слова, потому что все это, оказывается, остается информацией в наших генах. Началось с простого. Начали обследовать людей, которые в Афганистане получили пулевые ранения. Почему? Потому что они увидели изменения в генетическом фоне у их детей. Дети получили информацию об этом ранении. Оказывается, все, что мы, даже операцию, которую делают, все, что мы это самое, все это откладывается вот в этой генетической информации, в генетическом поле. И она теперь передается по наследству. Наша наследственность очень обременена. Есть, конечно, для верующего человека есть спасение. Я могу вам сказать одну вещь. Вот вы, наверное, уже теперь все знаете, что вот компьютеры есть, да, в компьютерах есть хард-диск, на котором записывается информация всякая, да. Но когда идет много ненужной информации, что можно сделать? Можно почистить диск, правда? Убрать эту информацию. А как уберешь генетическую информацию, когда туда она впечаталась? Как почистить ее? И вот Слово Божие нам говорит, когда мы читаем с вами первое послание апостола Иоанна в первой главе, то говорит так: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Что значит «очистит»? Ну, простит, понятно, да? А что значит «очистит»? Освободит нашу информацию генетическую, Господь в состоянии почистить. Мы не знаем, как это, на каком это уровне, как это Господь действует. Так же, как мы не знаем, как мог Господь воскресить Лазаря. Ведь он, уже сказали все, они чуяли своим носом, что уже смердит. А что значит смердит? Ткань начала разлагаться, превращается в жижу тело наше, месиво, гниет, течет все. Что там воскрешать уже по нашим логике, да? Бог знает, как это восстановить. Мы этого не знаем. Механизма мы берем это верой. Мы принимаем это. Так вот, как почистит нас Господь, знает его. Но мы знаем одно, что кровь Иисуса Христа очищает нас. Я себе всегда представляю, что такое очищает. Грех въелся в мою плоть, да? Это все равно, как сковородка на этом самом, на огне, она подгорелась. И мы ее помыли, да, от жира там отмыли, но эта гарь въелась. И раньше я знаю, что делали женщины. Они шли на речку, брали песок и отдраивали, очищали. Так вот, Господь говорит, что Он очистит нас от всякой неправды. То есть, Господь тем самым заявляет, что вашу генетическую информацию греховную, казалось бы, даже вот матершинное слово, оно, оказывается, впитывается в нашу генетическую информацию. Господь чистит. Я знаю сам по себе, когда я был неверующий, я очень матерился. даже не замечал, как оно вылетало из меня. Я покаялся, я не следил за своим языком. Оно ушло само. И мне нету надобности, нету желания, мне не, даже мысли нету, чтобы сказать какое-то слово. Господь освободил меня от этого. Так и вот здесь. Поэтому сыны Божьи, которые начали входить к дочерям человеческим, это и есть та встреча сынов Сифа с сынами Каина. Но вопрос возникает, а почему же тогда стали рождаться большие люди? В чем секрет это самый, да? А секрет очень простой. Медики заметили интересную вещь. Вот вы знаете, скажем, у нас на севере, вот в бывшем Советском Союзе, на севере живут такие маленькие народности, там, эвенки, чукчи, эскимосы, да? Это замкнутые популяции. Они не общаются друг с другом. У них по наследству передаются заболевания всякие. И это, эти этнические группы обречены на вымирание. Почему? Потому что они усиливают отрицательный генетический фон. То есть болезни от отца передались детям, а тут еще от дедушки с бабушки. И вот они все постепенно-постепенно сгущаются так, что процент передачи все больше и больше увеличивается. Генетическая эрозия. Можно так назвать, да. А вот что сегодня заметили ученые, скажем, вот если взять разные народности, скажем, вы все знаете, что было такое время, когда белые оккупировали, скажем, Африку и входили, так сказать, в контакт с местными жителями. И у местных жителей стали рождаться дети, метисы, мулаты, да? И что интересно, что эти дети рождались очень красивые. Вот метисы и мулаты, они очень красивые. Среди них есть очень умные, талантливые люди. Вот Пушкин, в принципе, это не русский человек чисто, и он же не африканец чисто, да? Но вот эта смесь дала очень положительный эффект. То в данной ситуации вот эти греховные, поэтому почему тут дочерей написано? Потому что эти женщины были уже в прогрессивном грехе. Для них была свобода. Вот во времена, когда Греция была, да, во времена Александра Македонского, то мы говорим, вот эти веселые женщины, мы их называем проститутки, они... Это нехорошие люди, их пренебрегали, их, на них смотрели очень плохо. Во времена Александра Македонского это почет был большой. Она могла бы написать объявление на доске, там в городе такая доска объявлений, она могла написать объявление, что я хочу встретиться с тем-то, оставляла свои координаты. И это считалось за большую честь, что ему окажут такое уважение, да? В Японии до сих пор вот гетеры считаются самые такие женщины, которые образованные, умные, и это высокая квалификация, и они пользуются высоким уважением. Гейша, может быть, вы читали или слышали. Поэтому вот эти женщины, находясь в прогрессивном грехе, они, для них вот этот разврат, это уже было естественно, они уже ничего не, для них не... Но вот эти-то вели себя свободно, вызывающе, да, а эти-то были воспитаны немного в другом духе, и вот это их очень соблазняло, вот эта доступность этих женщин. И поэтому преобладало, что мужчины из, так сказать, из... популяции сынов Божьих соблазнялись вот этими женщинами, потому что они были открыты, доступны, легко доступны. Вот. Поэтому они и входили. Но, учитывая, что у этих уже генетический фон был поврежден, а у этих все-таки сохранен, потому что они не вели греховный образ жизни, это послужило стимуляцией для того, что появлялись вот такие, ну, положительные какие-то стимулирующие свойства, и рождались большие люди, высокие, крепкие, сильные. Почему? Потому что вот этот фон, ну, как сказать, вы знаете, вот в России мы удивлялись, что алкаши в экстремальных условиях выживали лучше, чем порядочные люди. Почему? Их организм уже настолько пребывал в стрессах различных, что он быстрее готов был как-то адаптироваться, приспособиться, как-то выжить. Да? И вот эта сила в сочетании с фоном, который был у этих детей Божьих, сынов Божьих, давал вот такие положительные результаты. Но я хотел бы еще обратить ваше внимание, что вот здесь, вот в этом месте, интересная вещь скрыта. В иудаизме описывается, что вот в это время уже дети Эноса или Эноша не только стали призывать имя Бога, то есть стали называться детьми Божьими, но они уже тогда начали делать идолов. То есть для них дедушка и бабушка, Адам и Ева, это были боги, потому что они были непосредственно созданы Богом. И вот греческая мифология имеет под собой основание. То, что вот говорят, там вот те боги Зевс, там Юпитер, Марс, там вот это все вот эти, имеет значение. Почему? Потому что вот эти люди, уже дети Эноса, стали своих прадедушку, прабабушку называть богами. Они, ну, переселяясь, отделяясь от своих родителей, образовывая свое поселение, они хотели оставить для себя память об этих божественных своих предках, и тогда они делали изображения из них. Вот тогда появилось, уже тогда появились идолы, изображение человека. Они уносили с собой изображение своих прадедушки, прабабушки. Таким образом, появились, во-первых, сыны Божьи, которые в иврите называются Бней Элохим, и появились дочери человеческие, которые на иврите называются Бней Адам. То есть в иврите и сыны, и дочери называются одинаково. Бней Адам. Не Бен Адам, а Бней. Нет, это множество. Бен Адам – это единственное число. А Бней Адам – это сыны человека. Это множественное число. Вот. Вот то, что я хотел вам сказать про сынов человеческих.